Глава 7. Как большинство городов, живущих за счет космопорта, Лэндфолл не имел настоящего центра. Напротив, он разрастался беспорядочно, занимая равнинные участки полупустыни в северном полушарии. Там, где более столетия назад высадились первые поселенцы, каждая из осваивавших планету корпораций строила собственные базы и посадочные площадки, медленно окружая их кольцом вспомогательных сооружений и структур. Со временем такие кольца ширились, находили друг на друга и постепенно сливались в новые образования, лишенные централизации. Развивались они без всякого общего плана, что сильно затрудняло развитие коммуникаций. То и дело к процессу подключались новые инвесторы, арендуя либо скупая у пионеров участки земли. Завоевывая рыночные ниши, одновременно они столбили места на территории быстро выраставшего города. Со временем на планете выросли и другие города. Однако подписанный чартером протектората закон об экспортном карантине предусматривал положение, по которому все сделанные на санкции археологические находки полагалось пропускать через склады Лэндфолла. Скормленный богатой пищей, пополнявший доходами от выделения земель и лицензирования раскопок, бывший космопорт вырос до чудовищных размеров, покрывая теперь около 2/3 территории планеты, имея около 12 миллионов жителей. Город стал домом для 30% населения всей санкции 4. Это была преисподня. Вдвоем со Шнайдером мы пробирались по неуютным и грязным улицам, сплошь усеянным мусором и красноватой пылью пустыни. Стояла жара. Воздух был влажный, и выстроившиеся с двух сторон невысокие здания почти не давали тени, подставляя нас под лучи зависшего в зените солнца. Я чувствовал, как горячий пот пропитывал волосы и стекал на лицо. Наши фигуры в черной форме отражались в окнах и зеркальных фасадах домов. Я почти радовался компании. Вокруг не было никого. И это спокойствие на горячей сковородке казалось довольно неуютным. Под ногами звучно хрустел песок. Отыскать нужное место было нетрудно. Здание стояло в начале квартала, походя на сияющую бронзой рубку корабля. Оно выделялось высотой, раза в два превосходя остальную застройку. Башня не нуждалась ни в каких внешних приметах, как и вся архитектура Лэндфолла. Здание выходило на улицу зеркальным фасадом, и лучи солнца, отражавшиеся от полированной поверхности, не позволяли рассматривать его в упор. Для Лэндфолла корпоративная башня не выглядела слишком высокой, но выделялась мощными линиями, как бы заявляя о своей значимости и мастерстве строителей. «Проверка человеческого тела на прочность». Фраза выскочила из памяти, словно скелет из шкафа. «Как близко ты собираешься подойти?» – нервно спросил Шнайдер. «Чуть-чуть ближе». Тела от Кумала, как и любые заказанные тела Клина, имели дисплей спутниковой навигации, встроенный в схему стандартно и с удобным для пользователя интерфейсом. Конечно, не в случае, если вас забивают помехами и противопомехами, что, как ни печально, на санкции 4 имело место почти везде. Помигивая, экран начал фокусировать изображение, выдав мешанину из улиц и зданий, заполнявших все поле моего зрения. На городском пейзаже запульсировали две помеченные текстом отметки. «Проверка». Помещая точку привязки, я изменил картинку так, чтобы смотреть на собственную макушку с высоты, примерно соответствовавшей высоте зданий. «Черт! В чем дело?» Стоявший позади Шнайдер напрягся, воображая себя, находящимся в состоянии боеготовности ниндзя. В солнечных очках он выглядел комично. «Проверка». «Так, ничего». Уменьшив масштаб, я вывел здание к границе экрана. На нем появилась желтая линия, показывавшая самый короткий путь сквозь ближайший квартал. «Нам сюда». «Проверка человеческого тела на прочность представляет собой лишь одно из...» Пару минут мы двигались точно по желтой линии. Наконец, одна из улиц привела к узкому мостику, переброшенному через сухой канал. Мостик довольно круто подымался вверх и в длину составлял 20 метров. На противоположной стороне находилось высокое бетонное кольцо. Два других моста располагались параллельно первому, 100 метров по обе стороны. Они тоже шли вверх. Дно сухого канала слоем покрывал обычный городской мусор. Поломанная домашняя утварь, остатки разбитых ящиков и упаковок от продуктов и обрывки брошенной одежды, напоминавшие искромсанные автоматами тела. На другой стороне заполоненного отбросами канала, словно в ожидании, стояла башня. «Проверка человеческого тела?» Шнайдер замер у самого входа на мост. «Идешь на ту сторону?» «Да, и ты тоже идешь. Не забывай, мы напарники». Слегка толкнув его в поясницу, я двинулся следом, держась так близко, чтобы он не мог остановиться. Нервишки слегка заиграли, но это состояние было обычным, предвещая выброс боевых гормон. «Я не думал, что...» «Если что, вали все на меня. Давай, топай». Я подтолкнул его еще раз. «Если что, я сразу буду мертвый!» Угрюмо пробормотал Шнайдер. «Будешь, но потом». Мы пересекли мост. Шнайдер цеплялся за перила, словно мост мотало от ветра. На другой стороне мост выходил на небольшую, 50 метров в диаметре, совершенно открытую площадку. Отойдя от моста 2 метра, мы замерли, глядя на молчаливую громаду башни. «Поле, чистое поле», – заблеял Шнайдер слова досадного ремейка. Впрочем, он точно схватил темп и настроение революционного гимна кемпистов с тем же названием. Что делать, я не мог его осуждать, потому что не раз ловил себя на той же фразе. С тех пор, как мы вошли в городское воздушное пространство, свободное от глушилок, хит версии Лапинии преследовал нас повсюду. И он был близок к оригиналу, достаточно близок, чтобы напомнить о событиях годичной давности. Шнайдер поинтересовался. «Как думаешь, позиция безнадежная?» «Полагаю, да». «Охрана?» – спросил Шнайдер, проследив направление моего взгляда. Я кивнул. «Две пулеметные установки плюс минимум 4 точки с лучевым оружием. То, что мне видно сейчас, сделано со вкусом. Среди скульптур едва заметны». Хороший, поистине добрый для нас знак. За 2 недели, проведенные в Лэндфолле, я еще не видел столь очевидного признака, говорившего о войне. Кроме необычно большого числа военных, наводнявших вечерние улицы, до ракетных установок на крышах высотных зданий. В иное время казалось, что война идет не на этой планете. Думаю, если войска Кэмпа сумеют наконец добраться до столицы, Мандрагора Корпорейшн окажется наиболее готовой к торжественной встрече. «Проверка человеческого тела на прочность представляет собой лишь одно из наиболее передовых направлений, находящихся в центре исследовательской программы Мандрагора Корпорейшн. Наша главная цель – максимальное использование всех его ресурсов». Всего 10 лет назад Мандрагора еще боролась за место под солнцем. И то, что корпорация строилась по принципам партии вооруженного восстания, давало ей преимущество перед всеми участниками корпоративной стратегической игры. На этом отдельном столе логотипом компании был срез спирали ДНК, парящий на фоне электронной цепи. Опубликуемые Мандрагорой материалы представляли точное сочетание агрессивности и обещаний на тему «больше долларов на ваши инвестиции» или «первые среди новых». С началом войны акции компании резко пошли вверх. «Вполне неплохо. Как думаешь, на нас смотрят?» Я пожал плечами. «На нас всегда кто-то смотрит. Факт этой жизни. Вопрос в том, видят ли нас?» Шнайдер с возмущением взглянул на меня. «Считаешь, нас уже заметили?» «Сомневаюсь. Система автоматического обнаружения настроена не совсем на это. Война отсюда слишком далеко. Мы носим форму дружественных войск. Количество менее 10 единиц. Мы ничем не выделяемся». «Пока». «Да, пока», — согласился я, отвернувшись в сторону. «Так пойдем же и сделаем так, чтобы нас заметили». И мы прошли мост. «Вы не похожи на артистов», — так сказал промоутер, наконец отметив наше присутствие у входа. Без формы, в только что купленной гражданской одежде, мы стояли у двери в кабинет и рассчитывали лишь на удачу. «Мы охранники», — вежливо пояснил я. «А она артистка». Взгляд промоутера метнулся в сторону, туда, где за столом сидела Таня Вардени. На ней были темные очки, на лице застыло напряженное ожидание. В последние 2 недели Таня начала чуть округляться, что невозможно было заметить под черным плащом, а лицо ее оставалось, как и прежде, худым. Промоутер хмыкнул, по-видимому, удовлетворенный увиденным. «Хорошо». Увеличив изображение на дисплее, Он какое-то время изучал поток несшегося по улице транспорта. «Должен вам сказать, что независимо от характера вашего продукта вы будете конкурировать с тем, кого поддерживает правительство». «Типа лопини!» Насмешка, прозвучавшая в голосе Шнайдера, могла бы пробить кого угодно на суборбитальной дистанции. Промоутер сдвинул назад свою полувоенную шапочку и, поудобнее устроившись на стуле, положил на край стола ногу, обутую в чересчур вычурный для военного человека сапог. У основания дочисто выбритого черепа я заметил 3 или 4 отметины, очень напоминавшие следы ранения, но оконтуренные слишком четко, чтобы представлять собой что-либо, кроме дизайна. «Друзья, не нужно смеяться над большими людьми», – небрежно заметил он. «У меня было 2% в предприятии Лапинии, и теперь я живу в деловом районе Латимера. Скажу так, лучший способ пережить войну – это ее купить. А теперь послушайте». Он ткнул в сторону дисплея, на котором висел значок нашего сообщения, выделявшегося словно готовой вот-вот разорваться красная граната. «Что бы вы там ни предложили, если собираетесь идти против течения, вещь должна быть офигительно убойная». «Вы такой позитивный со всеми клиентами?» – спросил я. Он холодно ухмыльнулся. «Я реалист. Вы платите, я решаю вопросы продвижения. У меня лучшие средства для проникновения сквозь программные экраны. Как сказано в моей рекламе, мы сделаем вас заметным. Однако не ждите, что я помассирую вам эго. Этой услуги здесь нет. Если хотите, чтобы дело закипело, у вас есть все шансы». Через открытые за нашими спинами окна я хорошо услышал уличный шум, раздававшийся 3 этажами ниже. Вечерело. Снаружи воздух уже остыл, но атмосфера внутри офиса оставалась спёртой. Таня Вардени сделала нетерпеливое движение. «Это нишевая композиция. С нее мы собираемся начать». «Конечно». Промоутер еще раз посмотрел на экран монитора и на зеленые цифры только что поступившего платежа. «Пристегните ремни. Вашей рекламе предстоит взлет ракетой». Он пробежал пальцами по клавиатуре. Изображение на экране быстро мелькнуло, и красный значок исчез. Я успел заметить, как его изображение развернулось в серию замысловатых образов, сразу же растворившихся, будто поглоченных системой защиты корпоративной информации, непреодолимым барьером, стоявший перед хвалеными средствами нашего промоутера. Зеленые цифры померкли, превратившись в бледные 8. «Скажу вам так», – заявил хозяин офиса, задумчиво покачивая головой. «Такие системы предназначены для сканирования. Обошлись бы им в годовой доход. И это лишь за установку. Такие вот цены, друзья мои». «Понимаю», – ответил я, наблюдая, как наши деньги сгорают, словно ничем не защищенный комок антиматерии, я испытывал жгучее желание вырвать промоутеру горло голыми руками. Впрочем, вопрос не в деньгах. У нас оставались средства. 6 миллионов санов, врученных за челнок Ву Моррисон, не казались достойной ценой, но их было достаточно на королевскую жизнь в Лэндфолле. «Ну вот», – промоутер 2 руками отбил на клавиатуре барабанную дрожь. «Мы уже дома. И насколько я могу судить, совсем недалеко отсюда. Мальчики и девочки, пора. Пора и вам идти по домам». «Недалеко?» «Недалеко? Что такое недалеко?» Недоверчиво спросил Шнайдер. Последовала холодная улыбка. «Эй, прочитайте контракт. Доставка по лучшим из адресов. У нас лучшее, что есть в пределах санкций 4. Вы покупаете наши лучшие услуги, но не наши гарантии». Он отключил от компьютера наш выпотрошенный кредитный чип, метнув пластик по столу в сторону Тани Вардени. Таня с невозмутимым видом спрятала карту. Зевнув, она спросила. «И сколько нам ждать?» «Я что, провидец?» Наш собеседник тяжело вздохнул. «Возможно, недолго. 2 дня, возможно, месяц. Все зависит от содержания вашего письма. А я не читаю писем. Я почтальон. Возможно, к вам не обратятся никогда. Идите домой, я вам напишу». Мы вышли, провожаемые безразличным взглядом. На улице нас встретила вечерняя суета. И, преодолев поток машин, мы задержались в открытом кафе, терраса которого оказалась 20 метров выше 3 этажа промоутера. Наступал комендантский час. И в заведении было почти пусто. Взгромоздив сумки на стол, мы заказали кофе. «Долго нам ждать?» Опять спросила Вардене. Я пожал плечами. Минут 30. Зависит от их компьютеров. Максимум 45. Я еще не допил кофе, когда они пришли. Транспорт оказался темно-коричневым внедорожником достаточно скромного вида. На первый взгляд громоздкий и недостаточно мощный. Он был весьма хорошо вооружен. Для начала, притаившись на углу улицы метров за 100, он прижался к земле и затем медленно двинулся прямо к дверям офиса промоутера. «Вот они. Приехали», – пробормотал я, чувствуя, как по телу пошли знакомые импульсы нейрохимической реакции. «А вы оставайтесь на месте. Оба». Неторопливо встав, я пересек улицу, держа руки в карманах, и вывернув голову в сторону на манер зеваки. Транспорт завис впереди у бордюрного камня, почти миновав дверь в офис промоутера и с открытым боковым люком. Я видел, как оттуда выбрались пятеро людей, одетых в неприметные комбинезоны. Демонстрируя сказочно экономную технику перемещения, все пятеро быстро исчезли в дверях. Люк захлопнулся. По возможности ускорившись, я проложил себе путь в толпе спешивших за последними покупками прохожих, левой рукой перебирая содержимое кармана. Лобовое стекло транспорта выглядело прочным и почти непрозрачным. Усиленное нейрохимией зрение позволило разобрать две фигуры на передних сиденьях и смутные очертания еще одного человека, расположившегося сзади, между ними. Я скользнул вдоль фасада магазина, преодолевая последний рубеж. Время. Оставалось менее полуметра, и моя левая рука скользнула из кармана наружу. Силой прихлопнув к лобовому стеклу диск термитной гранаты, я тут же отступил в сторону и назад. Взрыв. Имея дело с термитными гранатами, приходится ретироваться очень быстро. Новые модели сделаны так, что осколки летят в основном в одну сторону. Процентов на 95 они уходят к поверхности контакта. Но тех 5, что отлетают назад, вполне достаточно, чтобы превратить вас в кровавое месиво. Транспорт содрогнулся сверху донизу. Звук взрыва, замкнутого в ограниченном пространстве, прозвучал глухо. Я влетел в здание бегом через 2 ступени. На площадке первого этажа я изготовился к стрельбе. Пластины биосплава послушно согнулись под моими пальцами. Они словно ждали действий. У входа на третий этаж был выставлен пост, но часовой не ждал, что нападение произойдет сзади. Я прострелил ему голову, находясь в прыжке через последние ступеньки. Пятна из крови и комков серого вещества влипли в стену перед ним. Приземлившись до того, как на пол рухнуло тело, и сразу же рванулся за угол к двери офис промоутера. Звук первого выстрела, как и первый глоток виски, обжигает. Расщепление зрения. Промоутер пытался встать, в то время как им занимались сразу двое, стараясь опрокинуть назад. Одна рука оказалась на свободе, и он вытянул ее, указывая на меня. «Это он!» Стрелок, стоявший ближе к двери, сделал движение. Я срезал его очередью из 3 патронов с левой руки. Вверх брызнула кровь, и я резко согнулся. Так сработала ускоренная нейрохимия реакция, уклоняясь от фонтана. Старший группы оказался вполне узнаваем. Выше, представительнее, и он успел выкрикнуть. «Что за х...» Стреляю по корпусу. В грудь, в руку с оружием отключаю его правую руку. С правой руки заговорил КСК, выбрасывая огонь и пули с мягким сердечником. Двое справа пытаются отделаться от наполовину парализованного страхом промоутера и вытащить оружие, чтобы... Теперь с 2 рук, по корпусу, в голову и куда попаду. КСК рявкнули на пару, как рассерженные псы. Тела дергаются, падают вниз. В крошечном офисе наступила тишина. Накрытый мертвым телом промоутер лежал неподвижно. Из компьютера летели искры. Повреждения явно нанесли мои пули. Я услыхал голоса, доносившиеся снаружи. Опустившись на корточки рядом с трупом старшего группы киллеров, я вернул умное оружие в кобуры и нащупал вибронож, засунутый сзади под бронежилет. Активировав мотор свободной рукой, придавил спину мертвеца и приступил к разделке. «Мужик, ты что делаешь?» – запричитал промоутер, вылезая из-за своего компьютера. «Твою мать, твою мать!» «Иди нахрен, это не так легко, как кажется!» Промоутер нырнул на пол. С 2 попыток вибронож взял рез и, пройдя по позвоночнику, вскрыл тело до места, где начиналось основание черепа. Коленом я притиснул голову к полу, затем нажал на нож и сделал еще один рез. Нож скользнул и застрял в кости. Черт. Голоса внизу множились и, как мне показалось, стали ближе. Прервав свое занятие, я снял с левой руки КСК и дал очередь в сторону двери. Пули вошли в стену. Голоса тут же отдалились, сопровождаемые топотом ног по ступеням. Снова за нож. Прицелившись, я всадил его поглубже и провел лезвием, стараясь отделить нужную секцию от окружавших позвонки тканей. Грубо, конечно, но времени мало. Быстро положив отрезанное в карман, я вытер руки об одежду мертвеца и зачехлил вибронож. Наконец, взяв на изготовку оружие, я направился к выходу. Тишина. Уходя из офиса, я обернулся на промоутера. Тот таращил на меня глаза так, словно увидел вампира. «Иди отсюда», – посоветовал я. «Они вернутся быстрее, чем ты думаешь». Пробежав 3 пролета лестницы, я не встретил ни одной живой души. Впрочем, почувствовал взгляды, направленные на меня из-за дверей. Оказавшись снаружи, я осмотрелся. Убрал интерфейсные автоматы и сам убрался в бок. Миновав дышащие жаром останки транспорта, тротуар оказался пустым метров на 50 в обоих направлениях, а жалюзи на фронтонах домов были уже опущены. На противоположной стороне улицы начинала собираться толпа, хотя явно никто не понимал, что же произошло.